Дорогие ребята, приглашаем вас послушать русские народные сказки. Разумница. Жили-были два брата. Один бедный, а другой богатый. Вот богатый как-то жалился над бедным, что у того ни ложки, ни плошки, да и отдал ему дойную корову. Говорит: «Помаленьку отработаешь мне за нее». Ну, бедный брат и отрабатывает помаленьку. А потом богачу сделалось жалко коровы. Он и говорит бедному: «Отдавай мне корову назад». Тот взмолился: «Братец, я ж тебе за нее отработал». «Да что ты там отработал? Как кот наплакал! А корова-то гляди какая! Отдавай, отдавай!» Бедному жалко стало своей работы, не захотел корову отдать. Пошли они судиться к барину. Пришли. А барину, должно быть, лень было голову ломать, думать, кто из них прав, а кто виноват. Вот он и говорит им: «Кто отгадает мою загадку, того и корова будет». «Говори, барин». «Слушайте, что на свете сытее всего, быстрее всего и милее всего? Завтра придете, скажете». Пошли, братья. Богач идет домой и думает: «Ерунда, а не загадка. Что ж может быть сытее барской свиньи, быстрее барской борзой и милее денег? Моя корова будет». Бедный пришел домой. Думал-думал, да и затужил. А у него была дочка Маруся. Она и спрашивает: «Чего ты, батюшка, растужился? Что барин сказал?» «Да барин такую загадку загадал, голову сломать можно». «А какая загадка?» «Да вот какая, что на свете сытее всего, быстрее всего и милее всего». «Батюшка, сытее всего мать-земля. Она всех кормит, поит, да и всех поедает. А быстрее всего думка. С думкой куда хочешь прилетишь. А милее всего сон. Как бы хорошо ни было человеку, он все бросает, чтобы заснуть». «Неужто?» — говорит отец. «А ведь правда твоя. Так я и скажу барину». На другой день приходят оба брата к барину. Вот барин их и спрашивает: «Ну что, отгадали?» «Отгадали, барин», — говорят. Вот богатый выступил вперед, чтобы поскорее ответить, да и говорит: «Сытее всего, барин, ваши свиньи, а быстрее всего ваши борзые, а милее всего денежки». «Врешь», — говорит барин. «Ну а ты?» «Да что ж, барин, нет ничего сытее матушки земли. Она всех кормит, поет, да и всех же и поедает». «Правда, правда», — говорит барин, «ну а быстрее всего?» «Быстрее всего мысль думка, с нею куда хочешь перелетишь». «Так, ну а милее всего что?» — спрашивает барин. «А милее всего сон. Как бы хорошо ни было человеку, он все покидает, чтобы заснуть». «Все так», — говорит барин. «Твоя корова, только скажи ты мне, сам ли ты отгадал загадки или тебе кто помог?» «Да что ж, барин», — говорит бедняк, — «есть у меня дочка Маруся, она меня и научила». Барин рассердился: «Как так? Я такой умный, а она простая девка и мои загадки отгадала? Погоди же, вот тебе десяток вареных яиц, отдай их своей дочери, пусть она посадит на них наседку, чтоб наседка за одну ночь вывела цыплят, выкормила их, и чтоб твоя дочка зарезала трех, зажарила на завтрак, а ты, пока я встану, чтоб принес. Я ждать буду. А не сделает, будет худо». Идет бедняк домой, плачет, приходит, а дочка спрашивает его: «О чем, батюшка, плачешь?» «Да как же мне, дочка, не плакать? Дал тебе барин десяток вареных яиц, да наказал, чтобы ты посадила на них наседку, чтоб наседка за одну ночь вывела и выкормила цыплят, а ты, чтоб зажарила трех ему на завтрак». А дочка взяла горшочек каши и говорит: Отнеси, батюшка, эту кашу барину, да скажи ему, пускай он спашет землю, посеет эту кашу, и чтоб она выросла просом, поспела, и чтоб он просо скосил, смолотил, и натолок пшена кормить тех цыплят, которым надобно вылупиться из этих яиц. Приносит бедняк барину эту кашу, отдает ее и говорит: «Так, мол, и так, дочка наказала». Барин смотрел-смотрел на эту кашу, да и выбросил ее собакам. Потом нашел где-то стебелечек льна, отдал его бедняку и говорит: «Отнеси дочери этот лен, пускай она его вымочит, высушит, помнет, попридет и соткет 100 локтей полотна, а не сделает, худо будет». Идет бедняк домой, опять плачет. Встречает его дочка, спрашивает: «О чем, батюшка, плачешь? Гляди-ка чего! Пан дал тебе стебелечек льна, да чтоб ты его намочила, высушила, помяла, напряла и выткала 100 локтей полотна!» Маруся взяла нож, пошла и срезала тоненькую веточку с дерева, дала отцу и говорит: «Неси, батюшка, к барину, пускай он из этого дерева сделает мне гребень, гребенку и днище, чтобы было на чем прясть этот лен». Приносит бедняк барину эту веточку и говорит, что дочка велела из нее сделать. Барин глядел, глядел, взял да и бросил веточку, а сам думает: «Эту обдуришь, видать, она не из таких». Потом думал, думал и говорит бедняку: «Пойди, скажи своей дочери, пускай она придет ко мне в гости, да так, чтоб ни шла, ни ехала, ни босая, ни разутая, ни с гостинцем, ни без гостинца. А если она этого не сделает, будет худо». Идет отец, плачет. Пришел да и говорит дочери: «Ну что, дочка, делать будем». Приказал барин так и так. И рассказал ей все. А Маруся говорит: «Не тужи, батюшка, все ладно будет. Пойди купи мне живого зайца». Пошел отец, купил живого зайца. А Марусенька одну ногу обула в рваный башмак, а другую оставила босой. Потом поймала воробья, взяла сани, запрягла в них козла. Зайца спрятала под мышку, воробья взяла в руку. Одну ногу поставила в сани, а другую ступает по дороге. Одну ногу козел везет, а другую идет. Приходит это к барину во двор, а он, как увидел, что она так идет, кричит слугам: «Травите ее собаками!» Те стали травить ее собаками. Она и выпустила зайца. Собаки погнались за зайцем, а ее бросили. Она тогда пришла к барину в хоромы, поклонилась и говорит: «Вот вам, барин, гостинец!» Да и подает ему воробья. Барин только хотел его взять, а она выпустила воробушка. Он порх и улетел в открытое окно. На ту пору пришли мужики к барину судиться. Барин и спрашивает: «Чего вам, люди добрые?» Один говорит: «Да вот что, барин, ночевали мы вдвоем в поле, а утром встали. Глядь, моя кобыла жеребенка привела». А другой человек говорит: «Враки это, моя привела! Рассуди нас, барин!» Вот барин думал, думал и говорит: «Пригоните сюда жеребенка и лошадей, к которой жеребенок побежит, та и привела». Пригнали запряженных кобыл и пустили жеребенка. А те два хозяина так затаскали этого жеребенка, каждый в свою сторону, что он уж и не знал, куда ему бежать. Взял, да и побежал незнамо куда. Ну, все растерялись. Что тут делать? Как рассудить? А Марусенька говорит: «Вы же ребенка-то привяжите, а матерей распрягите да пустите. Которая побежит к жеребенку, та и привела». Так и сделали. Распрягли лошадей, жеребенка привязали. Одна и побежала к нему, а другая стоит. Ну, тут барин видит, что Марусенька такая разумная, никак ее не перехитришь, и отпустил ее с миром. прозвучала русская народная сказка «Разумница». Слушайте сказку «Названный отец». Остались три брата сиротами, ни отца, ни матери, и дома ни кола, ни двора. Вот и пошли они по селам, по хуторам в работники наниматься. Идут и думают: «Эх, кабы наняться к доброму хозяину!» Глядь, старичок идет, старый-старый, борода белая до пояса. Поравнялся старик с братьями и спрашивает: «Куда, детки, путь держите?» Они отвечают: «Наниматься идем». «Разве у вас своего хозяйства нету?» «Нету», отвечают. «Кабы нам добрый хозяин попался, мы бы честно у него работали, слушались и как родного отца почитали». Подумал старик и говорит: «Ну что ж, будьте вы мне сынами, а я вам отцом. Я из вас людей сделаю, научу жить по чести, по совести. Только слушайтесь меня». Согласились братья и пошли за тем стариком. Идут темными лесами, широкими полями. Идут, идут и видят. Хатка стоит, такая нарядная, беленькая, пестрыми цветами обсаженная, а около — вишневый садик. А в садике девушка, пригожая, веселая, как те цветики. Поглядел на нее старший брат и говорит: «Вот бы мне эту девушку в жены! Да коров, да волов побольше!» А старик говорит ему: «Ну что ж, пойдем свататься. Будет у тебя жена, будут у тебя и волы, и коровы. Живи счастливо, только правды не забывай». Пошли они, сосватались, отгуляли веселую свадьбу. Сделался старший брат хозяином и остался с молодой женой в той хатке жить. А старик с младшими братьями пошел дальше. Идут они темными лесами, широкими полями. Идут, идут и видят: хатка стоит, хорошая, светленькая, а рядом пруд, у пруда мельница. И пригожая девушка возле хатки что-то делает, такая работящая. Средний брат посмотрел на нее и говорит: «Вот бы мне эту девушку в жены! А в придачу — мельницу с прудом. Сидел бы я на мельнице, хлеб молол, был бы сыт да доволен». А старик ему: «Что ж, сынок, будь по-твоему». Пошли они в ту хату, высватали девушку, отгуляли свадьбу. Теперь средний брат остался с молодой женой в хате жить. Говорит ему старик: «Ну, сынок, живи счастливо, только правды не забывай». И пошли они дальше, меньшой брат и названный отец. Идут они, смотрят, бедная хатка стоит, и девушка из хатки выходит, как зорька пригожая, а таково-то бедно обряженная, прямо латка на латке. Вот меньшой брат и говорит: «Ежели бы мне эту девушку в жены, работали бы мы, и был бы у нас хлебушек, не забыли бы мы и про бедных людей, сами бы ели и с людьми делились». Тогда старик и говорит: «Добро, сынок, так и будет, только гляди, правды не забывай». Оженил и этого, да и пошел себе путем дорогою. А братья живут. Старший так разбогател, что уж и дома себе строит, и червонцы копит, только о том и думает, как бы ему тех червонцев побольше накопить, и чтоб бедному человеку помочь. Об том и речи нет, сильно скупой стал. Средний тоже разжился, стали на него батраки работать, а сам он только лежит, ест, пьет, да распоряжается. Младший живет потихоньку. Коли что дома заведется, с людьми поделится. А нет ничего, и так ладно, не жалуется. Вот ходил-ходил названный отец по белу свету, и захотелось ему посмотреть, как его сыны-то живут, с правдою не расходятся. Прикинулся он старцем убогим, пришел к старшему сыну, ходит по двору, кланяется низко, приговаривает: «Подайте старику убогому на пропитание щедрот ваших». А сын отвечает: «Не такой ты старый, не прикидывайся, захочешь — заработаешь. Я сам недавно на ноги встал, проваливай». А у самого от добра сундуки ломятся, дома новые понастроены, товару полны лавки, хлеба полны закрома, денег несчетно, а милостыни не дал. Ушел старик ни с чем, отошел, может, с версту стал на пригорок, оглянулся на то хозяйство да на то добро. Так все оно и запылало. Пошел он к среднему брату, приходит, а у того и мельница, и пруд, и хозяйство хорошее. Сам у мельницы сидит. Поклонился дед низехонько и говорит ему: «Дай, добрый человек, хоть горстку муки. Я убогий странник, нечего мне есть». «Ну да», — отвечает, — «я еще и себе не намолол. Много вас тут шатается, на всех не напасешься». Ушел старик ни с чем. Отошел немного, встал на пригорок, оглянулся. Так и охватило ту мельницу дымом, пламенем. Пришел старик к меньшому сыну, а тот живет бедно, хатка маленькая, только что чистенькая. «Дайте, — говорит старик, — люди добрые, хоть корочку хлебца». А меньшой ему: «Иди в хату, дедушка, там тебя накормят и с собой дадут». Приходит он в хатку. Хозяйка поглядела на него, видит, он в лохмотьях, обтрепанный. Пожалела его, пошла в клеть, принесла рубаху, штаны, дала ему, надел он. А как стал он эту рубаху надевать, увидела хозяйка у него на груди большую рану. Усадила она старика за стол, накормила, напоила. А тогда хозяин и спрашивает: «Скажи, дедушка, отчего это у тебя на груди такая рана?» «Да, — говорит, — такая у меня рана, что от нее скоро я помру. Один день мне жить осталось». «Экая беда, — говорит жена, — и нету от этой раны никаких лекарств?» «Есть, — говорит, — одно, да только его никто не даст, хоть каждый может». Тогда муж говорит: «А почему же не дать? Скажи, какое лекарство?» «Трудное. Если хозяин возьмет да подожжет свою хату со всем добром, а пеплом с того пожарища засыплет мою рану, то рана закроется и заживет». Задумался младший брат. Долго думал, а потом и говорит жене: «А ты как думаешь?» «Да так, — отвечает жена, — что мы хату другую наживем, а добрый человек умрет, и вдруг горять не родится». «Ну, коли так, — говорит муж, — выноси детей из хаты». Вынесли они детей, вышли сами. Глянул человек на хату, жалко ему своего добра, а старика жалчее. Взял он и поджег. Хата жарко занялась и пропала. А на ее месте встала другая, белая, высокая, нарядная. А дед стоит, в бороду ухмыляется. «Вижу, — говорит сынок, — что из вас троих только ты один с правдою не разминулся. Живи счастливо». Тут узнал меньшой сын своего названного отца, кинулся к нему, а его и след простыл. Дорогие наши маленькие слушатели, сегодня вы слушали русские народные сказки «Разумница» и «Названный отец». Желаем вам спокойной ночи. Хранит вас Бог.